Глава 9. Тут шаги стали приближаться к двери, и я снова нырнул в эспандер. Посидел подольше, чтобы санитары точно успели закрыть дверь и уйти. Надеюсь, держать их сегодня тут ничего не будет. Рабочее время закончилось, а новых дуэлей не будет. Вылез наружу, почти задыхаясь. Просидел все 3 минуты. Дверь была закрыта, внутри и снаружи было тихо, отлично. Похоже, теперь я тут один. Поковылял к двери. Замок я уже раньше открывал отмычками, так что дело пошло еще быстрее, чем в первый раз, и дверь скрипнула, открываясь. Не задерживаясь на пороге, я отправился к металлическому пьедесталу, засыпанному крупными кусками льда, из-под которых просвечивала кожа. Там лежит либо труп Джоан, либо Барка. Не желая тянуть, откинул часть льда в сторону, тут же облегченно выдохнув. Открывшийся бицепс был мужским и явно принадлежал Барке. Фух, все получилось. Джоан в порядке. Ради интереса откинул часть льда и в районе головы. Ее не оказалось. Но теперь я знаю, как он погиб. Мое заклинание успешно сработало. Тут же поспешил вызвать призрака. Осталось совсем мало времени, пока это возможно сделать. Пока призрак поднимался из тела, вернулся к двери и запер ее за собой. Неожиданные визитеры мне ни к чему. Ну что же, настало время для вопросов и ответов. Барка отвечал на вопрос за вопросом, как и положено призраку, предельно откровенно, как вдруг я услышал шум в коридоре. Не просто быть некромантом в этом времени. Ох, не просто. Только настроишься с призраком обстоятельно пообщаться, как кто-то обязательно помешает. Естественно, призрака отправил к солнцу, а сам замер, прикидывая, что делать. Прятаться тут было решительно некуда. Открытый ящик у стены, набитый льдом, да и металлический постамент с трупом. Вот и все, что было внутри. Значит, остается только эспандер. Вспомнил, что отгреб часть льда с тела, быстро вернул его обратно. Достал эспандер, положил его в угол около двери, в расчете на то, что смогу пересидеть в нем, когда человек зайдет внутрь. А потом вылезу и попытаюсь тихонько выйти через открытую дверь за его спиной. Хотя с этим сооружением на моей ноге тихонько... Ладно, как уж получится. Прыгнул в эспандер, только когда дверь открыли ключом и начали отворять. Добросовестно просидел все 3 минуты, но потом деваться было некуда, вылез. И оказался уже в коридоре. Быстро сообразил, что происходит. Санитар вошел в морг, неизвестно с какой целью, но нашел эспандер. И теперь шел по коридору к выходу, сжимая его в руке. Я узнал санитара по спине, завязанным хвостом, волосам и характерной серой одежде. Оставлять свой драгоценный артефакт санитару я был решительно не готов. Конечно, можно было бы сейчас дождаться, когда он выйдет, а потом найти его и попытаться выкупить артефакт. Но где гарантия, что за прошедшее время с артефактом что-то не случится? И что отвечать на вопрос о том, как мой эспандер оказался в морге? Больше не размышляя, я достал из сумки самый небольшой по размеру учебник по медитации и метнул его в голову санитара. Концентрация магических знаний метко угодила в цель, заставив ее рухнуть на пол. Подковыляв к санитару, я первым делом забрал эспандер, вторым провел диагностику пострадавшей головы. С ней все было в порядке, парень скоро очнется. Надо было выбираться побыстрее. Все же скостовал на бедолагу общее лечебное заклинание и поковылял к лестнице. Уже начав подниматься, услышал стон, а затем ругань. Санитар очухался. Тут уж выбора не было. Достал и метнул вверх эспандер, тут же заскочив в него и выскочив через секунду на верхнем этаже. Осмотрелся вокруг. Фух. Хоть с этим повезло. У лестницы, ведущей в морг, никого не было, чтобы поразиться моему появлению из воздуха. Впрочем, это как раз понятно. Это здание не самое популярное место в академии из-за морга в подвале. Вот был бы в ней какой-нибудь факультет некромантии, тогда бы мне могло не повезти. Задумался, ковыляя прочь, о том, что только что произошло. 2 вопроса. Первый. Понял ли санитар, что произошло? И второй, если понял, то будет ли жаловаться своему начальству? Даже если решит, что просто вдруг упал в обморок, стукнувшись головой, то может появиться вопрос, куда пропал эспандер, что он нашел в морге и нес в руке. Ладно, буду считать, что он поймет, что на него напали, и пойдет жаловаться. Что сделает его руководство, услышав, что он нашел эспандер в морге, а потом на него напали в коридоре и украли его? Попытался представить себя на месте этого неведомого мне начальства. Стану ли поднимать тревогу и бежать к какому-нибудь профильному проректору? Нет, скорее всего, схожу вместе с санитаром в морг проверить, не пропало ли что. И если ничего не пропало, дело за мной. Не хочется странно выглядеть перед руководством. Какое-то нападение без всякого смысла, раз ничего не пропало. Какой-то якобы найденный и потерянный спандер. Тут скорее захочется проверить, трезв ли санитар, и не померещилось ли ему что. Да, скорее всего, волноваться мне нет нужды. Успокоившись по этому поводу, поковылял к арене. Мало ли, Джоан и остальные еще там. Может, в тот момент так оно и было, но пока я туда добрался, арена уже опустела. Так, время ужина, и я поковылял в столовую. Вся наша банда оказалась там, и счастливая Джоан, вовсе не переживавшая о том, что только что убила человека, и Эрли с братьями, и Рабуш с Херди. «И где ты был?» — набросилась на меня Эрли. «Джоан так распереживалась, когда дуэль закончилась, и тебя на трибунах не оказалось». «Вот еще», — фыркнул Джоан. «Не распереживалась, а хотела обсудить, как прошел бой». Но даже то, как она это сказала, дало мне понять, что девушка на меня обиделась. «Значит так», — решил я сразу расставить все по своим местам. «Был я там, где должен был быть, всего я рассказать не могу. Давайте просто порадуемся, что при моей помощи сейчас Барка лежит в морге, а Джоан жива». «Ой, да, спасибо», — опомнилась Джоан, вспомнив, как именно она победила именитого дуэлянта, после чего хотела еще что-то сказать, но взглянула на Рабуша и Херди и замолкла. Ну да, при них мы детали сегодняшнего боя обсуждать не могли. «Сразу хочу предупредить, что возможны проблемы», — сказал Рабуш, поняв причины заминки, но вроде не обидевшись. «Во-первых, у Барки были друзья, такие же отморозки, как он сам. Они очень мило проводили время на каникулах, судя по слухам. Их родители потом тратили приличные суммы, компенсируя пострадавшим от их развлечений ущерб». «А что, во-вторых?» — спросил я, поскольку о первом и сам догадывался. «Но не мог такой негодяй, как Барка, не найти себе подобных в нашей академии». «А вот вторая проблема намного серьезнее», — насупив брови, сказал Рабуш, понизив голос. «Я неплохо разбираюсь в заклинаниях, и я не помню такого заклинания. Уверен, что таких людей на трибуне было полно». «А это означает, что к Джоан теперь будет приковано всеобщее внимание». «Это верно», — согласился я. «Спасибо за предупреждение, надо над этим будет подумать как следует». Вспомнил, как после дуэли с Дарконом был в центре внимания. Теперь то же самое происходило с Джоан. На нее смотрели с интересом, разве что не подходили и не поздравляли. «Но это понятно». Парням легче подойти друг к другу и поздравить, если они не знакомы. Девушки сложнее налаживают контакт, а парням подходить к Джоан и поздравить, когда ее плотно парни окружили, вообще сложно решиться. Мало ли что мы подумаем. После ужина собрались в клановом кругу, устроившись прямо в парке, подальше от деревьев, обсудить дуэли и ее последствия. «Рабуш верно сегодня сказал. Многие догадаются, что ты использовала новое заклинание. Это очень опасно», — начал я. «Но это было правильное решение. Без него бы я не выиграла эту дуэль», — возразила Джоан. «И это верно. В тот момент нас это не волновало, но теперь надо платить за успех. Когда все думают, что ты обладаешь новым заклинанием, могут произойти нехорошие вещи». «Я понимаю, да», — сказала Джоан. «Новое заклинание позволяет основать влиятельный клан или придать ускорение возвышению самого обычного. Или, подарив его королю, можно получить первичное дворянство, или, если ты дворянин, повысить свой статус. Был бароном, станешь графом», — подхватил Корнел. «Или просто выручить огромную сумму, продав его», — продолжил Тивадар. «Так что ты в большой опасности, даже в стенах Академии», — заключил я. «И что будем делать?» — спросила Джоан. Фух, кажется, эйфория после победы проходит, и она способна обсуждать важные вещи. «Также не будем забывать про возможную месть со стороны дружков Барки», — сказал я, словно не услышав ее вопроса. «И она может получить новое направление. Они могут захотеть похитить тебя, чтобы вынудить передать формулу нового заклинания». «Думаешь, могут осмелиться даже здесь, в стенах Академии?» — поразила Серли. «Когда люди алчные и беспринципные, то никогда не знаешь, насколько далеко они окажутся способны зайти», — пожал плечами я. «И если оценить все эти угрозы в совокупности, то вполне возможно, что обеспечить безопасность Джоан может только одно». «Что же именно?» — спросила Джоан. «Раскрытие твоего инкогнито», — сказал я. «Все, что мы обсуждали, — это реальные угрозы для Джоан из провинции. Но если все узнают, что ты дочь ректора и племянница короля, то риск сведется к минимуму. Рисковать даже ради нового заклинания и недовольством самого короля вряд ли кто-то рискнет. К чему иметь новые заклинания, если король пошлет войска, чтобы сравнять твой клан с землей за нападение на его племянницу?» «Нет, я все же не готова», — упрямо вскинула голову Джоан. Эх, никуда ее знаменитое упрямство не исчезло. И эйфория от победы, похоже, тоже. «А я вот очень бы хотела, чтобы ты скинула эту маскировку», — вздохнула Эрли. «Ты такая красивая, вынуждена скрывать свою красоту». «Пожалуй, поддержу эту точку зрения», — сказал я, вогнав этими словами Джоан в краску. «Ну а что? Может, хоть комплименты повлияют на ее позицию, если доводы от здравого смысла не срабатывают? Так-то я вовсе не заигрывал, ну, разве что совсем чуть-чуть. Да и что-то во мне восставало все время из-за того, что очень красивая девушка старательно прячет свою красоту. Как-то это было неестественно. Сейчас же мирное время, и она не на оккупированной врагом территории, когда это можно посчитать разумным поступком». «Хорошо, я подумаю над этим», — сказала Джоан, но я не смог понять, это было сказано для того, чтобы от нас отделаться, или она и в самом деле серьезно рассмотрит этот вариант. Ну что же будущее покажет? Решили пока что после достаточно бурных дискуссий, что будем использовать ту же тактику, что и против воздушников. Бережемся до тех пор, пока я не подлечу ногу, а потом я начну вызывать на дуэль каждого, кто хоть только плохо посмотрит в нашу сторону. Захотят смертельные дуэли, тем лучше. Избавившись от хромоты, я стану намного более эффективным бойцом, чем раньше. Ну и есть надежда на то, что близко время, когда и мой источник увеличится вдвое. Использую я его очень интенсивно, а это всегда способствует развитию. А с увеличившимся вдвое источником, да еще с возросшей плотностью маны, я смогу намного быстрее брать новые разряды, резко увеличу скорость каста и получу возможность использовать более мощные заклинания. Да мне даже нет необходимости использовать что-то новое, что здесь еще не знают. Полно всем известных, которые на дуэлях можно использовать в разных смертоносных комбинациях, отработанных мной на полях сражений до автоматизма. У меня было еще одно важное дело. Джоан была полна энтузиазма после того, как убила Барку. Мне это не понравилось. Этак она может снова согласиться на смертельную дуэль, если к ней подошлют однажды нового Барку, чтобы ее спровоцировать. Нужно было изменить ее отношение. Отвел ее от остальных и сказал. «Нужно серьезно поговорить. Да, ты победила на дуэли. Но ты понимаешь, что будь Барка осторожнее, то ты бы была сейчас мертва». Джоан не понравилось сказанное. Откровенно не понравилось, она даже разозлилась. «Вот зачем так, Эйсон? Я же победила. Дай насладиться победой». «Я бы этого не говорил, если бы ты не нарушила мои предыдущие инструкции. Не давать себя спровоцировать и ни в коем случае не соглашаться на смертельный вариант дуэли», — напомнил я. «Постарайся понять, что я хочу тебе сказать. Погибни ты сегодня от руки педофила из-за своей горячности. Ты утратила бы шанс дожить до времени, когда твой источник полностью развернется, и ты сможешь стать сильнее грандмагов. Погибни ты сегодня, ты бы никогда не узнала десятки новых, неизвестных заклинаний, которым я смогу тебя обучить, когда твой источник развернется. Погибни ты сегодня, десятки новых эликсиров и артефактов тоже прошли бы мимо тебя. Представь также, сколько грандиозных битв пройдет без тебя, сколько портальных локаций с грозными монстрами нам придется зачищать без твоего участия. Говоря это, я пристально смотрел в глаза Джоан. Первая фраза никак на нее не повлияла. Кому же приятно, когда тебя ругают за предыдущие ошибки? Но вот сказанное дальше точно нашло глубокий отклик в ее душе. Я понял, что хоть немного, но преуспел в своей задаче. Правда, дальше последовал неожиданный вопрос от нее. «Скажи мне, Эйсон, ты все это говоришь потому, что я тебе не безразлична, и ты боялся, что я погибну?» «Ну что же, у меня нет монополии на то, чтобы шокировать окружающих. Некоторые в эту игру умеют играть не хуже меня. У Джоан вот сейчас все явно получилось. Она меня вывела из равновесия. Она что, пытается добиться от меня признания в любви? И вот что ей ответить?» «Конечно, ты мне не безразлична. Ты член моего клана. Мы много раз выручали друг друга во время портальной охоты». Наконец, как можно более нейтрально, ответил я, и глаза Джоан полыхнули разочарованием. «Нет, она точно рассчитывала на признание в любви, но врать я не буду». «Хорошо, я тебя услышала». Отвернувшись, она пошла в сторону своей башни, вызвав инстинктивное желание догнать ее, остановить и сказать что-то более приятное. Но я привык сдерживать свои желания. С моими чувствами к Джоан я еще не определился. Я попросил Эрли сопроводить ее, а сам остался в компании остальных. Нужны были варианты, как действовать дальше. Даркон должен был получить мощный ответ на свои действия. Убийства Барки было недостаточно. Никто не мешает Даркону нанять нового убийцу. Вскоре у меня появилась одна мысль в голове. Рассмотрев ее, я признал ее годной. Чтобы создать проблемы для Даркона в поисках нового Барки, я придумал написать памфлет, в котором его как следует высмеять. Барка многим со мной успел поделиться, пока наш сеанс чистосердечного общения не прервал санитар. Так что у меня было много фактов. Тем же вечером разжился бумагой и набросал следующий текст, стараясь, чтобы вышло то ли в виде сказки, то ли в виде сатиры. Один молодой, но спесивый граф очень расстраивался, когда ломал нос. Вот прямо не везло ему. То в одном месте нос сломает, то в другом. А то, что при этом всегда присутствовал другой парень, так это было просто досадным совпадением. Сам он стал избегать тех мест, где можно сломать нос. Боялся, что снова с ним это случится. И парня этого на всякий случай стал избегать. А потом и вовсе решил его сосвету изжить, раз уж он ему неудачу приносит. Но сам заняться этим боялся, очень свой нос ценил. А поскольку имел подлинную натуру, то решил начать с соседей и друзей, молодого парня. Уж больно сам парень был ему не по зубам. Аж самому хотелось звать его с большой буквы «парнем». А с деньгами у графа было не очень. Он так кутил перед поступлением в академию, что отец отлучил его от денег, решил, что они на него плохо влияют. Но был у графа конь. Дорогой конь, аж за 3000 золотых монет. Граф его очень любил. И задумал граф найти такого же конелюба, как он сам, чтобы за этого коня убить бы мог. И хорошо было бы, чтобы этот конелюб был такой же порченный, как он сам. А еще лучше, чтобы совсем был с гнильцой, чтобы можно было его шантажировать. И за одного коня потребовать убить не только парня, но и его соседей и родственников. Экономить на злодействах тоже надо, раз карман пуст. Граф был настойчив. И вскоре один конелюб встретил другого конелюба. Этот второй заядлый дуэлянт очень уж любил насиловать и убивать маленьких девочек. В бедном районе около его родового поместья за несколько лет пропало немало несчастных детей. И удивительное дело, эти пропажи прекратились, когда дуэлянт влился в славные ряды студентов академии. Граф решил, что такой товарищ ему вполне подходит. К тому же, кто его знает, может быть, однажды и он такими же делами захочет увлечься, а тут сразу под рукой опытный наставник. Два конелюба быстро нашли общий язык и договорились обо всем. Выбрали момент, когда парень не сможет вступиться за своих соседей. Предусмотрительный граф уже до этого подослал девушку из своего клана к соседу, парня. безобидному глупому ботанику, неспособному обидеть и бабочку в поле. Хитрая стерва внушила ботанику, что он велик и могуч, и когда нанятый конелюб-педофил вызвал его на дуэль, несчастный ботаник согласился биться смертным боем. Убив с легкостью наивного ботаника, грозный педофил напал на еще одного соседа парня — девушку. Да только девушка оказалась не так проста, как он рассчитывал, и взяла и оторвала ему на дуэли голову. Бедный молодой граф, теперь ему придется судорожно искать еще одного конелюба и педофила, чтобы атаковать парня или его соседей. Своим же носом он никак не может рисковать. Ему им еще много всякого дерьма придется раскапывать. Интересно, найдется ли в Академии еще один такой же подонок? Примечание. А кто не верит в правдивость сказки, может посмотреть, какие два конелюба за два дня до практики заказывали коммуникационный портал, чтобы переговорить. Сюрприз. С конюшенным молодого графа.